Глава 12. Показания Ани. «Я здесь!» — крикнула Аня, и, совершенно забыв о своем волнении, о том, какая она стала большая за эти несколько минут, она вскочила так поспешно, что смахнула юбкой скамейку с присяжниками, которые покатились кувырком вниз прямо в толпу, и там на полу стали извиваться, что напомнило Ане стеклянный сосуд с золотыми рыбками, опрокинутый ею как-то на прошлой неделе. «Ах, простите меня!» — воскликнула она с искренним огорчением и стала подбирать маленьких присяжников, очень при этом торопясь, так как у нее в голове мелькало воспоминание о случае с золотыми рыбками. И теперь ей смутно казалось, что если не посадить обратно на скамеечку всех этих вздрагивающих существ, то они непременно умрут. «Суд не может продолжаться», — сказал король проникновенным голосом, «пока все присяжные не будут на своих местах». «Все!» — повторил он и значительно взглянул на Аню. Аня посмотрела на скамейку присяжников и увидела, что она в попыхах втиснула Яшу-ящерицу вниз головой между двух апрельских уточек, и бедное маленькое существо только грустно поводило хвостиком, сознавая свою беспомощность. Аня поспешила его вытащить и посадить правильно. «Впрочем, это имеет мало значения», — сказала она про себя. «Так ли он торчит или иначе, все равно особой пользы он не приносит». Как только присяжники немного успокоились после пережитого волнения, и как только их доски и карандаши были найдены и поданы им, они принялись очень усердно записывать историю несчастья, все, кроме Яши, который, казалось, был слишком потрясен, чтобы что-либо делать, и мог только глядеть в потолок, неподвижно разинув рот. «Что ты знаешь о преступлении?» — спросил король у Ани. «Ничего», — ответила Аня. «Решительно ничего?» — настаивал король. «Решительно ничего», — сказала Аня. «Это очень важно», — проговорил король, обернувшись к присяжникам. Те было начали заносить сказанное, но тут вмешался кролик. «Неважно, хотите сказать, ваше величество?» произнес он чрезвычайно почтительным голосом, но с недобрым выражением на лице. «Неважно, да-да, конечно», — быстро поправился король и стал повторять про себя. «Важно, неважно, неважно, важно», словно он старался решить, какое слово звучит лучше. Некоторые из присяжников записали «важно», другие «неважно». Аня могла заметить это, так как видела их доски. «Но это не имеет никакого значения», — решила она про себя. В эту минуту король, который только что торопливо занес что-то в свою записную книжку, крикнул «Молчание!» и прочел из этой же книжки следующее. «Закон 44. Все лица, чей рост превышает одну версту, обязаны удалиться из залы суда». Все уставились на Аню. «Превышаешь!» — молвил король. «И многим!» — добавила королева. «Во всяком случае, я не намерена уходить», — сказала Аня. «А кроме того, это закон не установленный, вы сейчас его выдумали». «Это старейший закон в книге», — возразил король. «Тогда он должен быть законом номер 1, а не 44-й», — сказала Аня. Король побледнел и захлопнул записную книжку. «Обсудите приговор», — обратился он к присяжникам, и голос его был тих и трепетен. «Есть еще одна улика», — воскликнул белый кролик, поспешно вскочив. «Только что подобрали вот эту бумажку. Что на ней написано?» — полюбопытствовала королева. «Я еще не развернул ее», — ответил кролик. «Но, по-видимому, это письмо, написанное подсудимым к... кому-то». «Так оно и должно быть», — сказал король. «Разве только если оно написано к никому, что было бы безграмотно, не правда ли?» «А как адрес?» — спросил один из присяжников. «Адреса никакого нет», — сказал кролик. «Да и вообще, ничего на внешней стороне не написано». Он развернул листок и добавил. «Это, оказывается, вовсе не письмо, а стихи». «А почерк чей? Подсудимого?» — спросил вдруг один из присяжников. «В том-то и дело, что нет», — ответил кролик. «Это-то и есть самое странное». Присяжники все казались озадаченными. «Он, должно быть, подделался под чужой почерк», — решил король. Присяжники все просветлели. «Ваше Величество!» — воскликнул валет. «Я не писал этого, и они не могут доказать, что писал я. Подписи нет». «То, что ты не подписал, ухудшает дело», — изрек король. «У тебя, наверное, совесть была нечиста, иначе ты бы поставил в конце свое имя, как делают все честные люди». Тут раздались общие рукоплескания. Это была первая действительно умная вещь, которую король сказал за весь день. «Это доказывает его виновность, конечно», — проговорила королева. «Итак, а труп...» «Это ровно ничего не доказывает», — перебила Аня. «Вы же даже не знаете, о чем говорится в этих стихах». «Прочесть их», — приказал король. Белый кролик надел очки. «Откуда, Ваше Величество, прикажете начать?» — спросил он. «Начни сначала», — глубокомысленно ответил король. «И продолжай, пока не дойдешь до конца. Тогда остановись». В зале стояла мертвая тишина, пока кролик читал следующие стихи. «При нем беседовал я с нею о том, что он и ей, и мне сказал, что я же не умею свободно плавать на спине. Хоть я запутался, не скрою, им ясно истина видна, но что же станется со мною, когда вмешается она? Я дал ей 7, ему же 10, он ей 4 или 5, мы не успели дело взвесить, как все вернулись к нам опять. Она же высказалась даже, пред тем, как в обморок упасть, за то, что надо до продажи ей выдать целое нам часть. Не говорите ей об этом во избежание худших бед. Я намекнул вам по секрету, что это, знаете, секрет». «Вот самое важное показание, которое мы слышали», — сказал король. «Итак, пускай присяжные, если кто-нибудь из них может объяснить эти стихи, я дам ему полтинник», — проговорила Аня, которая настолько выросла за время чтения, что не боялась перебивать. «В этих стихах нет и крошки смысла. Вот мое мнение». Присяжники записали. «Нет и крошки смысла. Вот ее мнение». Но ни один из них не попытался дать объяснение. «Если в них нет никакого смысла», — сказал король, «то это только, знаете, облегчает дело, ибо тогда и смысла искать не нужно». «Но как-никак, мне кажется», — продолжал он, развернув листок на коленях и глядя на него одним глазом, «мне кажется, что известное значение они все же имеют. Сказал, что я же не умею свободно плавать на спине. Ты же плавать не умеешь?» — обратился он к Валету. Валет с грустью покачал головой. «Разве, глядя на меня, можно подумать, что я хорошо плаваю?» — спросил он. Этого, конечно, подумать нельзя было, так как он был склеен весь из картона, и в воде расклеился бы. «Пока что правильно», — сказал король и принялся повторять стихи про себя. «Им ясно истина видна. Это значит присяжным. Когда вмешается она, это должно быть королева. Но что же станется со мною? Да, это действительно вопрос. Я дал ей 7, ему же 10. Ну, конечно, это насчет пирожков». «Но дальше сказано, что все вернулись к нам опять», — перебила Аня. «Так оно и есть. Вот они!» — с торжеством воскликнул король, указав на блюдо с пирожками на столе. «Ничего не может быть яснее. Будем продолжать. Пред тем, как в обморок упасть. Ты, кажется, никогда не падала в обморок, моя дорогая», — обратился он к королеве. «Никогда!» — рявкнула с яростью королева и бросила чернильницы в ящерицу. Бедный маленький Яша уже давно перестал писать пальцем, видя, что следа не остается. И тут он торопливо начал сызнова, употребляя чернила, струйками текущие у него по лицу. «В таком случае это не совпадает», — сказал король, с улыбкой обводя взглядом присутствующих. Гробовое молчание. «Это игра слов», — сердито добавил он, и все стали смеяться. «Пусть присяжные обсудят приговор», — сказал король в 20-й раз. «Нет-нет», — прервала королева, — «сперва казнь, а потом уж приговор». «Что за ерунда?» — громко воскликнула Аня. «Как это возможно?» «Прикуси язык!» — гаркнула королева, густо побагровев. «Не прикушу!» — ответила Аня. «Отрубите ей голову!» — взревела королева. Никто не шевельнулся. «Кто вас боится?» — сказала Аня. Она достигла уже обычного своего роста. «Ведь все вы только колода карт!» И внезапно карты взвелись и посыпались на нее. Аня издала легкий крик, не то ужаса, не то гнева, и стала от них защищаться, и очнулась. Голова ее лежала на коленях у сестры, которая осторожно смахивала с ее лица несколько сухих листьев, слетевших с ближнего дерева. «Проснись же, Аня, пора», — сказала сестра. «Ну и хорошо же ты выспалась». «Ах, у меня был такой причудливый сон», — воскликнула Аня и стала рассказывать сестре про все те странные приключения, о которых вы только что читали. Когда она кончила, Сестра поцеловала ее и сказала: «Да, действительно, сон был причудливый. А теперь ступай, тебя чай ждет. Становится поздно». И Аня встала и побежала к дому, еще все трепещущее от сознания виденных чудес. А сестра осталась сидеть на скате, опершись на вытянутую руку. Глядела она на золотой закат и думала о маленькой Ане и обо всех ее чудесных приключениях, и сама в полудреме стала грезить. Грезилось ей сперва лицо сестренки, тонкие руки, обхватившие голое колено, яркие, бойкие глаза, глядящие ей в лицо. Слышала она все оттенки детского голоса, видела, как Аня по обыкновению своему нет-нет, да и мотнет головой, откидывая волосы, которые так настойчиво лезут на глаза. Она стала прислушиваться, и все кругом словно ожило, словно наполнилось теми странными существами, которые причудились Ане. Длинная трава шелестела под торопливыми шажками белого кролика. Испуганная мышь барахталась в соседнем пруду. Звякали чашки, то мартовский заяц со своими приятелями пили нескончаемый чай. Раздавался резкий окрик королевы, приказывавшей казнить несчастных гостей своих. Снова поросенок-ребенок чихал на коленях у герцогини, пока тарелки и блюда с грохотом разбивались кругом. Снова вопль грифа, поскрипывание карандаша в руках ящерицы и кряхтение подавляемых морских свинок наполняли воздух, мешаясь с отдаленными всхлипываниями горемычной чепупахи. Так грезила она, прикрыв глаза, и почти верила в страну чудес, хотя знала, что стоит глаза открыть, и все снова превратится в тусклую явь, в шелестение травы под ветром, в шуршание камышей вокруг пруда, сморщенного дуновением, и звяканье чашек станет лишь перезвоном колокольчиков на шеях пасущихся овец, а резкие крики королевы — голосом пастуха. И все остальные звуки превратятся, знала она, в кудахтанье и лай на скотном дворе, и дальнее мычание коров займет место тяжелого всхлипывания чепупахи. А затем она представила себе, как эта самая маленькая Аня станет взрослой женщиной, и как она сохранит в зрелые годы свое простое и ласковое детское сердце, и как она соберет вокруг себя других детей и очарует их рассказом о том, что приснилось ей когда-то, и как она будет понимать их маленькие горести и делить все простые радости их, вспоминая свое же детство и длинные, сладкие летние дни.